Матерь Агни-йоги. Два фокуса притяжения. Фокус света и фокус тьмы. Можно всегда дать себе ясный ответ, притяжение которого из них пересиливает, и, зная, пресекать вред в самом начале. Если промедлить, потом может оказаться слишком поздно, и сил уже не хватит выбраться из черного омута.